Глава 12. Риса. Почти весь день я провела, вздрагивая от любого малейшего звука. Конечно, я пыталась себя убедить в том, что главы Академии разберутся и не дадут добраться до меня этим двум мужьям. Стоило только вспомнить об их статусе, как меня это повергло в ужас и ступор, длительный. Лишь писклявый голос Гоши приводил в сознание, немного давая надежды на то, что все еще поправимо. Что это временно, и брак можно расторгнуть. Но внутри, словно вопреки всему, меня грыз червячок сомнения. Хоть я его и прогоняла, но он исправно возвращался обратно. Я бы еще долго накручивала себя, и однозначно в эту ночь тоже не спала бы, дрожа от волнения под одеялом. Но мои метания прервал короткий стук в дверь. Надо отдать мне должное, я даже не вздрогнула. Просто замерла в очередном приступе ступора, медленно поворачивая голову в сторону звука и сверля несчастную дверь нечитаемым взглядом. Подходить не хотелось вообще. Поэтому, прежде чем это сделать, я спросила. «Кто?» Сиплым голосом поинтересовалась я, понимая, что меня, собственно, никто не услышал. Поэтому повторила уже громче. «Кто там?» «Риса», — раздался голос Агнес, позволивший мне свободно выдохнуть. «Ректор вызывает к себе», — сообщила она. «Срочно». А после, видимо, ушла, ведь за дверью стало тихо. «Я с тобой», — стоило мне подняться с кровати, сообщил мне Гоша, выглядя очень решительно. Он хоть и любил поистерить, но в серьезные моменты мог и собраться. Правда, не так часто это случалось. Но сейчас, видимо, именно такой момент. «Хорошо», — согласилась я. Присутствие помощника хоть немного вселяло в меня надежду на благоприятный исход событий. Хотя я предполагала самое худшее. Что мне скажет ректор? Не думаю, что что-то приятное и обнадеживающее. Скорее припечатает по лбу правилами проведения ритуальных призывов и отправит исполнять супружеский долг своим новоиспеченным мужьям. «Нет». И так было понятно, что секса с ними мне не избежать, учитывая, как началось наше знакомство и кто, собственно, они такие. Но теперь все слишком далеко зашло. Одно дело быть донором, а другое — женой. Мало того, непонятного вида. Никогда при бракосочетании рога демонесс не окрашивались в иной цвет. Это попросту невозможно. Но отражение в зеркале просто кричало о том, что я не права, и теперь непонятно, к какому виду отношусь. Радует, что потребительского отношения ко мне не будет, который мне так часто обещал Драйк. Теперь со мной и моими желаниями будут считаться. Но какой ценой? Почти 10 минут я снимала с двери защиту, чтобы банально покинуть свою комнату. И 100 раз пожалела, что настолько сильно перепугалась, устанавливая так много щитов. Словно за мной убийцы могли прийти, а не мужья. Хотя в том состоянии, в котором они находились, не уверена, что я вообще бы выжила после времяпровождения с ними. Высосали бы досуха, точно. О, великий демон мрака! И угораздило же меня связаться с этими двумя демонами. Я об их виде-то толком ничего не знаю. Всю жизнь готовила себя к донорству для демонов энергии. Кто знает, какие там есть неординарные моменты в передаче энергии этим двум. И я не о сексе и его вариациях. Вдруг там еще что есть, а я и не знаю. Надо будет в библиотеку наведаться, как время появится. Хотя, скорее всего, я себя просто накручиваю. Уже не знаю, за что зацепиться, чтобы найти хоть какую-то лазейку, вернуть все, как было. Надеюсь, у ректора есть план. Иначе я конкретно попала. Замуж не хотелось от слова «совсем». И не потому, что я в принципе была против брака, а потому, что не знала, что меня там ждет. Точнее, в конкретно тех семьях, в которые я вляпалась. Да что там? Я была вообще не уверена, что потяну двоих. А теперь и подавно, когда я не пойми кто. У меня вообще энергия удобоваримая теперь или как? Во мне только цвет рогов изменился или что-то еще? Одни вопросы. Да и узная семьи, каким образом я стала женой их наследников, что будет? Что ждет меня? Кроме того, что я, возможно, нарушила несколько законов. Как-то не хочется предстать перед советом и ждать их решения о своей судьбе. И да, я банально боялась. От неугодных невест-то порой избавлялись, а уж от жен и подавно. Особенно таких безродных, как я. За меня и заступиться-то некому. Будь я обычным донором Кейра и Эрика, даже через ритуал, с моим присутствием еще могли бы, скрипя сердце, смириться. Но в качестве жены я точно буду мешать. Ведь на кону стоит не только энергия, но и род, положение в обществе, да что там, репутация. А учитывая, что Кейр и Эрик принадлежат противоборствующим кланам, которые я невольно объединила, то мне точно капут. Самый реальный и безболезненный выход из этого положения – избавиться от этих связей с парнями. И я очень надеюсь, сейчас ректор расскажет, как мы это будем делать. Выбрала на свою голову себе демон энергии. Повезло так повезло. До административного корпуса я бежала. Нет, я неслась, как будто за мной оборотни гнались. Гоше даже приходилось держаться за ворот моей рубашки, боясь за то, что его просто ветром сдует. Но иначе я не могла. Нервы были на пределе, и неопределенность пугала. Мне нужно было хоть что-то, какой-то план. Лишь около двери в приемную я позволила себе остановиться и пару раз глубоко вздохнуть, восстанавливая сбившееся дыхание. А после прошла внутрь. Пара кураторов, среди которых был и Арвен, подняли на меня взгляд, но лишь мой кивнул в сторону кабинета ректора, позволяя мне пройти туда. Поблагодарив его, я быстро добралась до двери и, коротко постучав, прошла внутрь, чтобы тут же оказаться под взглядами четырех демонов. Мне кажется, в этот момент, как я увидела двух незнакомых мне мужчин со строгими взглядами, внутри меня все перевернулось от страха. Черные и красные рога, горделивая осанка, дорогая одежда и аксессуары, держащиеся друг от друга на почтительном расстоянии и сильно похожие на своих сыновей. Конечно же, я сразу же поняла, кто передо мной. И Гоша понял, задрожа где-то в районе моей шеи. Я бы тоже хотела сейчас спрятаться куда-нибудь, но не могла. Меня внимательно разглядывали главы двух высокородных семей. Невероятно долгое время, пока оба синхронно не перевели взгляд на ректора Вайра, присутствующего здесь же и напряженно смотрящего на мужчин. «Итак», — наконец промолвил один, отец Кейра. «Есть реальное предложение по решению данной проблемы», — кинул на меня презрительный взгляд мужчина. «Так, словно я была пустым местом, а не новоиспеченной супругой его сына». «Очевидно, ему я не нравилась». И еще бы. Я ведь была обычной демонессой, чья кандидатура в принципе не была согласована с этим высокомерным демоном. Да и вообще, я была не той, кто мог бы войти в столь могущественный клан. Я была недостойной. Поведение мужчины оскорбляло до глубины души, но я молчала. Будет глупостью открыть рот и навлечь на себя еще больше гнев. В их силах расправиться со мной в одно мгновение. Не хотелось бы пока выносить данную ситуацию на совет. Отвлек меня от мысли голос второго гостя. «Достаточно и того, что об этой неурядице осведомлены уже многие», — добавил светловолосый демон, приходящийся отцом Эрику. На меня он и вовсе не смотрел. Видимо, не считал необходимым уделять мне свое внимание. Что, в принципе, меня устраивало. Пока. Не хотелось бы и вовсе попадаться на глаза двум главам совета при Верховном Демоне. Но, увы и ах. Они были здесь и уже успели оценить меня и понять, что я им не угодна. «Мы разбираемся с этим. Помимо ваших сыновей, о ситуации в курсе лишь присутствующие и куратор группы. Еще с трех студентов взята клятва о неразглашении и то лишь о том, что Рисан является донором наследников». Не более. «Рога, Алекс!» С усмешкой обратил на мою изменившуюся часть тела глава рода Тайров и в очередной раз позволил в мою сторону неприятный взгляд. «Что ты будешь делать с этим? Заставишь девочку ходить в шапке? Она уже, скорее всего, везде, где могла, их засветила. Рисана весь день просидела в комнате. Тот путь до сюда не в счет. Навряд ли кто-то мог рассмотреть ее рога, пока она сюда бежала. Что же насчет дальнейшего, то все просто, — заикнулся ректор, но блондин его перебил. Только не говори, что собираешься консумировать эту связь. Мы не можем этого позволить. Достаточно и того, что каким-то образом простой донор сменил статус на супруга наследников. Двух наследников. Неизвестно, насколько сильные изменения произошли и сколько энергии ей перепало посредством какого-то неизвестного ритуала. Я уже молчу про магию, которая тоже могла видоизмениться. Это тебе не обычная брачная связь с демоном энергии. Тут все намного серьезнее. Девчонка поменяла свой вид. Довольно жестко отчитал мужчину глава рода Старсов. «А мы проверим это», — пообещал ректор. «Но иного варианта скрыть изменения нет. После консумации метки должны зафиксироваться и уйти во внутреннюю сторону рогов. Лишь тогда мы сможем замаскировать их цвет. Да и не можем мы вечно держать в беспамятстве ваших сыновей. И это ни к чему хорошему не приведет. Банально, лекарства перестанут работать. Мы лишь усугубим положение, ведь им нужна именно энергия Рисаны, и они сделают все, чтобы получить ее. А что потом? От консумированной связи избавиться будет труднее, — возразил демон искушения. Не хотелось бы прибегать к радикальным мерам. Это не пойдет на пользу репутации совета, да и неизвестно, к чему приведет. Как минимум, это потеря родовой энергии. Нетрудно было догадаться, какие именно радикальные меры могут предпринять главы двух родов. После этого я навряд ли останусь в живых. Радует, что сейчас их озадачивает цвет моих рогов и, в принципе, происходящее. Правда, многое пока непонятно, что имелось в виду под передачей энергии мне и изменение магии. Не помню, чтобы что-то такое упоминалось в учебниках, когда мы проходили брачные связи. Ни о каком обмене там не было речи, а про магии и вовсе ничего. Все верно, это нестандартная связь. Нам нужно время, чтобы разобраться с ней и найти пути решения. Впервые демону удалось сменить вид. Это всегда считалось невозможным, — ответил ректор Вайер, а я взглянула на управляющего своей академии. Ректор Марфс молчал, не спеша врезать в разговор, что, впрочем, не удивляло. Вместо этого он задумчивым взглядом смотрел на нас с Гошей, и от этого я чувствовала себя немного неуютно. Но обстановка в принципе не позволяла расслабиться. Сейчас решалась моя судьба.